Битва на реке Вожа. К небольшой реке Вожа, протекающей к северо-востоку от города Рязани, в августе 1378 года с обеих сторон стали прибывать конные и пешие военные отряды. Командовавший конными монголо-татарскими войсками Мурза Бегич собирался форсировать реку, чтобы сразиться с русскими, появившимися на противоположном берегу. Он искал подходящее место для переправы вброд. Наблюдавший за передвижением монголо-татарских войск князь московский Дмитрий понял, что фактор внезапности остановившийся Мурза уже потерял, и решил встретить золото-ордынские войска сразу после того, как они перейдут реку. Русские отряды стояли на холме, откуда хорошо просматривалась вся местность. И князь Дмитрий прекрасно видел, у кого какая позиция. Ему было ясно, что у русских она более выгодная. Бегич искал брод, он спешил. И хотя фактор внезапности, приносивший в большинстве случаев победу, был потерян, хан не сомневался, что русские не устоят перед его натиском. 3 дня прошли в стоянии на противоположных берегах и рассматривании друг друга. 3 дня напряженного ожидания, у кого первого сдадут нервы. Русский князь не спешил, а Бегич торопился. Он послал хана Мамая с требованием разгромить русских, наказать неуступчивого князя Дмитрия, дойти до Москвы, взять дань, вернуться в Золотую Орду с богатой добычей. Поражение в этой битве было равносильно смерти. 11 августа 1378 года Бегич решился на форсирование. Его отряды нашли мелкое место и двинулись на противоположный берег, рассчитывая бить русских с флангов. Но атака не увенчалась успехом. Монголо-татарская конница не успела даже разогнаться. Русские встретили наступавших градом стрел. В бой вступили пехотинцы. Они дрались с невероятным упорством и сбрасывали всадников с коней. Первый натиск был отбит. Тут в бой вступила русская конница, летевшая на большой скорости с холмов. Ситуация изменилась коренным образом. Русские наступали, а монголо-татары были вынуждены защищаться и отступать к реке Вожа. Вода становилась все ближе, в суматохе лошади падали, монголо-татарские воины, не разбирая, где глубина, где брод, кидались в реку. Плавать они не умели и быстро тонули. Начавшееся отступление вражеских отрядов вдохновило русские войска. Они почувствовали приближение победы и с удвоенной энергией стали гнать монголо-татар. К вечеру они перешли на другой берег. От полного разгрома золото-ордынцев спасло наступление ночи. Русские захватили их обоз с богатой добычей и вооружением. Целое становище с шатрами, юртами, телегами. Это была важная победа для московского князя, для всего русского народа. Сражение проявило слабые стороны монголо-татар. Они были сильны в стремительном набеге, но, столкнувшись с силой и не одолев ее с первого удара, они отступали, теряли свой строй, их натиск ослабевал. Победа на реке Вожа показала, что князь московский Дмитрий не боится выступить против Золотой Орды. Время ее безраздельного господства близилось к концу.